«На своей машине?» «Да, она стоит там на площадке». «Герр доктор, а что вы делали здесь, в доме, ожидая полицию?» «Ждал?» «Точнее, где, как?» «Боже мой, я уже не помню». «Сидел на постели Эрики, бегал по всему дому, как сумасшедший». «На веранде были?» «Был. То, что я там увидел, привело меня в полное расстройство». «Прежде чем вы увидели свою жену, вы не были на веранде?» «Нет, в противном случае...» «Что в противном случае?» Врач умолк, потушил сигарету и подпер голову обеими руками. «Если бы я раньше попал на веранду, — заявил он наконец, — то у меня скорее появилось подозрение, и я стал бы искать Эрику. Это же ясно?» «Разве? Вовсе не ясно. Что вы избегали быть именно на веранде, когда в тоске бегали по всем комнатам?» «Несколько яснее было бы считать, что не шестое или какое-то там странное чувство побудило вас войти к жене, а вид веранды. Вы увидели беспорядок, испугались и побежали наверх». «Но это было не так, герр-старший инспектор. Нельзя объяснить каждое свое действие с помощью логики и рассудка». «В сад вы заходили?» «Нет». «Или все-таки да, я открыл садовую калитку». «Чем?» «Нашел ключ в сумочке Эрики». «Дверь на веранде была заперта?» «Нет». «Это вы точно помните?» «Она не была заперта, только прикрыта. Снаружи кажется, что дверь заперта. Вы же знаете эти двери». «Вы хорошо знакомы с сумочками вашей жены?» «Помилуйте». «А вам не кажется знакомой эта ручка от сумочки?» Стефан Кроиц развернул бумагу и вынул ручку. Лупинус лишь мельком взглянул на нее. «Нет, я только знаю, что она лежала на веранде». «В ванной вы были?» «Да, сразу после звонка». «Вымыл руки». «Ведь я в конечном итоге прикасался к трупу». Слово «труп» врач произнес одними губами. Заметив это, Майзель сделал паузу. Могло показаться, что это тактичное молчание. И старший комиссар даже поймал благодарный взгляд. Но не тут-то было. В действительности Майзель думал совсем о другом. Надо было перечеркнуть третий квадрат. Нашелся и тот, кто пользовался мылом и полотенцем. Не хватало только, — ехидно заметил про себя Майзель, — чтобы и пятна крови на веранде также оставил Лупинус. Потому что, скажем, ударился головой о вазу, а ассистент Кроиц спокойно мог бы выбросить свой блокнот в мусорное ведро. Еще саркастичнее сделался старший комиссар, когда в ответ на вопрос Лупинус подтвердил, что это он, сразу после того, как влез в окно, счистил грязь со своих туфель. В подтверждение он показал носовой платок, похожий на черно-серую тряпку. «Эрика тут чистоту наводит, поэтому я не хотел в грязных туфлях». «Как вы считаете, герр-доктор, почему ваша жена оставила веранду в таком беспорядке? Ведь она так любила чистоту, как вы говорите». Эберхард Лупинус изумленно взглянул на старшего комиссара. «Да, но ведь она была мертва». «Ага, вы допускаете, что сцена на веранде разыгралась уже после того, как ваша жена была мертва?» «Я же не знаю. произнес врач и после некоторого колебания добавил. «Ничего я не знаю, господа». На этот раз Майзель отказался от чувствительной паузы, несмотря на тихий голос врача, и спросил. «У вашей жены были враги?» Лупинус пожал плечами. «Враги? У кого их нет?» «Но тут я вам вообще не могу ничего сказать. Вспомните, что Эрика и я не жили вместе, у каждого была своя жизнь уже 2 года». «А почему, собственно, герр доктор?» Врач высоко поднял брови. На лбу его появились морщинки неудовольствия, и он язвительно ответил. «На это отвечать не обязан». «Вот как?» «Пока не доказано, что здесь произошло преступление. Тогда я, конечно, дам ответ обо всех этих интимных вещах». «Без удовольствия, герр старший комиссар, без малейшего. Но я знаю, что вы можете принудить меня. Пока это не выяснено, господа, я имею право никак не отвечать на ваш вопрос». «Смотри-ка, английская школа, как в палате лордов». Майзель знал, что врач прав, потому что не было известно, какой смертью умерла Эрика, естественной или насильственной. Пришлось изобразить на лице любезную улыбку, что еще оставалось. Когда в дверь вдруг постучали, он, обычно сердившийся, если ему мешали во время допроса, приветливо взглянул на вошедшего полицейского. «Вас срочно к телефону, герр старший комиссар!» Звонил доктор Хангерштайн. «Я вызвал вас, герр Майзель, потому что у меня важные новости. Слушайте, женщина отравлена мышьяком. Сомнений нет никаких. По всей видимости, речь идет об огромной дозе яда, которая быстро всосалась в кровь. Я сам удивлен столь высокой концентрацией мышьяка в желудке». «Какой промежуток времени между принятием яда и смертью?» «Почти вся доза находится еще в желудке и кишечнике. В крови и печени мышьяка еще очень мало, не говоря уже о селезенке и почках. Я бы сказал, 15-20 минут максимум». «А как был принят яд, доктор?» «Ничего не могу ответить. Это для меня загадка. Следы других составных частей септомагеля я тоже нашел в желудке и, конечно, в стакане. Но тогда ей разом бы пришлось принять 40 таблеток. Все говорит об этом, но я не верю. Она бы стала задыхаться, ее бы вырвало. Так у нее и была рвота. И тем не менее, я просто не могу думать о самоубийстве. Самоубийство при помощи септомагеля — это новость в медицине. Ну а как же убийца будет запихивать 40 таблеток в рот своей жертвы? Это еще более невозможно. Тоже не знаю. Сегодня вечером вы получите мой письменный отчет. Доктор, а что еще выявил анализ содержимого желудка? А, вот что. Алкоголь. Перед смертью женщина пила алкоголь. Он находится также и в рвотной массе. А остатки пищи? Смешно, но их нет. И по-прежнему никаких телесных повреждений, ссадин на коже, рваных ран? Ничего. А какая группа крови у этой женщины? Нулевая. Этого еще не хватало. У 40% всех людей нулевая группа крови. Я приказал взять пробы крови с веранды и отправить в лабораторию на анализ. Может быть, вы их посмотрите? Сделаю, герр Майзель. Желаю новых успехов. Вы шутите? Старший комиссар постоял минуту у аппарата. Убийство самоубийство?» — спрашивал он себя. —